Глава 18. Тайлер. Я думал, что справлюсь. Даже не притронусь к ней, что мне будет противно после всего, что я видел. Но я не могу. Мой личный кайф, устоять перед которым невозможно. И нет никакого отвращения, когда прикасаюсь к ее нежной, бархатистой коже. Словно в глубине души знаю, Дженна не могла. Не могла этого сделать. Джи бы не смогла принадлежать другому. Я все прочел в ее черных омутах, наполненных преданностью, любовью и теперь уже чем-то большим, болезненной зависимостью и потребностью только во мне. Такой странный, да более знакомый взгляд женщины. Где я уже его видел? «И как тебе не противно? Я же трахалась со всеми, пока тебя не было!» Шипит и проклинает меня Дженна, пока ловким движением руки надеваю защиту. Она замирает и резко выдыхает, когда чувствует, как прижимают член к ее мокрым складочкам. Конечно, противно. Хладнокровно бросаю я, медленно двигаясь, дразня своими движениями ее клитор. Балансирование на грани — это то, что заводит нас обоих. Последние недели я занимался любовью со своей женой. Сейчас я хочу трахнуть шлюху. Я сразу понял, какая ты. Как ты тогда встала на колени в душе и послушно взяла в рот. На что я рассчитывал? На примерную жену? Нет, я хотел такую, непослушную, горячую, грязную, необходимую. Мягкими, почти нежными поцелуями покрываю ее влажный затылок и плечи. Ее вкус пьянит, сводит с ума, и каждый гребаный раз мне хочется съесть эту сладкую девочку. Касаюсь ладонью ее живота, наслаждаясь мягкостью кожи, и опускаю руку ниже. Медленно развожу набухшие губки и проникаю пальцем в мокрое лоно, проверяя, насколько она готова для меня. Всегда готова. Ничего не меняется. Даже здесь, в грёбаном бункере, моя шлюха-жена хочет быть оттраханной. Но на прелюдию ей рассчитывать не стоит. Я слишком голоден, слишком зол, чтобы дразниться и ласкать ее дальше. Необходимость обладать Дженной достигает пика, и заставляя ее выгнуться, я обхватываю сочную задницу, сминаю упругие ягодицы в своих ладонях. Этот вид всегда сносит мне крышу, отключает разум, оставляя лишь похоть и непреодолимое животное желание обладать своей женщиной. Дженна вздрагивает и ругается, когда прижимаюсь головкой ко входу, припечатывая ее запястье к стене. Проникаю и двигаюсь в ее горячем жаре, который окутывает меня так тесно, что я едва сдерживаюсь, чтобы не кончить сразу. Закрываю глаза, считая бесконечные искры перед глазами, сосредотачиваюсь только на Джи и на том, как наши дыхания, тяжелые и прерывистые, в унисон нарушают тишину. Неделя без нее была вечностью. Уверен, что она сейчас подумала о том же. «Покажи, какой плохой ты бываешь. Разозлить тебя?» Замираю в ней, чтобы продлить, оттянуть момент выхода в рай. Все тело горит от предвкушения, по спине струится пот. «Тайлер, пожалуйста, не останавливайся!» Мягко просит Джи. Ее нежное, податливое тело сотрясает мелкая дрожь. «Что, тебе было мало моего члена?» Не могу удержаться, закусываю мочку ее уха, испытывая острую потребность поиздеваться над ней, услышать гребаную правду, какой бы она ни была. «Позвать кого-то еще, а? Позвать? Одного тебе мало, бля? Скажи мне правду! Правду, Дженна!» Мое сердце сжимается в ожидании слов, которых я жду. Но Джи выдает в своем репертуаре. «Мало! Да, мало!» Шлепаю по ягодицам, провоцирую ее на всхлипы. «Трахни меня, как шлюху, Тайлер! Грубо! Чего же ты медлишь? Так ведь все начиналось! Я хороша для траха! Так чего же ты ждешь? Делай дело!» «И уходи! Зови своих друзей! Делай, что хочешь! Я же шлюха!» Голосом, полным сарказма и слез, огня и яда выплевывает она, напрашиваясь на короткие шлепки моего тела о ее задницу. У меня все внутренности скручивает от ее слов. Я чувствую себя так, словно меня вот-вот вывернет наизнанку. Не эти слова мне нужны. Глупая. Перестань. Лучше молчи. Скажи мне правду. Шепчу, прижимая ее висок к стене, а сам впиваюсь в уголок приоткрытых губ Джел. «Правду, малышка!» «Вот она, твоя правда! Что бы я ни говорила, Тайлер! Всего пара фотографий! А ты уже решил, что я предала тебя! К Какой смысл в том, что я...» «Огромных усилий мне стоит выйти из нее, уложить на тахту. Мне нужно видеть ее глаза, когда она скажет. Любуюсь плавными изгибами Дженны, пытаясь найти на ее теле следы от чужих рук. И не нахожу, чувствуя, как сердце пропускает удар. Падает внутри. Черт, я просто долбанный безумец, если правда поверил в эти фейковые фотографии. Да, скажи это. Хочу. Хочу услышать». Задыхаясь, умоляю я, закидывая стройные ножки на плечи. Под таким углом проникаю в нее сильнее и глубже, впитывая взглядом все, что с ней делаю. Приоткрытый рот, пухлые губы, издающие самые сладкие стоны, розовеющая от моих прикосновений кожа. Невероятно. И каждый раз накрывает все сильнее и сильнее. Мой опиум. Мое лекарство от боли. «Я люблю тебя», — наконец выдыхает Джи, и в этот момент я смотрю только в ее глаза. По щекам малышки текут слезы, а я, черт возьми, знаю, что Джилл почти никогда не плачет. «Я люблю тебя так сильно! Я только твоя, Тайлер!» «Нет, это неправда!» — рычу я властным взглядом, показывая ей, только хочу больше, еще больше. «Я люблю тебя!» Теперь я толкаюсь в нее сильно, чувствую, как мы оба доходим до грани. Ее горячий, тугой жар сжимает меня до предела. Мощнейший электрический ток простреливает все тело и концентрируется в паху, пока ощущаю, как Джел сжимает меня своими тесными стенками. Мы оба стонем, как дикие, и на подсознании возникает мысль, что стены бункера, к счастью, обладают идеальными свойствами звукоизоляции. Я кончаю внутри нее, жалея, что защита мешает мне ощутить все еще острее, кончить глубоко в нее. «И все-таки ты сама приперлась в его дом, не отрицай этого». Жестко замечаю я, пока Джел все еще дрожит подо мной и извивается всем телом, стараясь продлить удовольствие. Я до сих пор в ней, медленно двигаюсь, пока она не отвешивает мне увесистую пощечину. Черт! Моя девочка. Выдыхаю, прикасаясь костяшками пальцев к своей скуле. Она бьет меня по второй. Не больно. Я ей горжусь. Моя девочка с характером. Черт, детка, что ты со мной сделала? Поправляю спутанные волосы, упавшие на ее лицо. Влажные, скрывающие затуманенные пеленой наслаждения карие глаза. После оргазма она еще красивее. Красивее для меня просто нет. Даже если захочу, не найду недостатков. Сердце замирает от охватившей меня проклятой, несвойственной мне и невыносимой нежности. И снова нет ни чувства вины, ни маниакального желания и жажды мести. Я забываю о Брауне, о своем клане, обо всем остальном. Но лишь на мгновение, пока не истекает действие эйфории, что дарит мне Дженна. Дженна. «Тайлер, что ты со мной сделал?» «Что ты с нами сделал? Посмотри на нас. Мы трахаемся в чертовом бункере, куда ты меня и кинул. Все должно быть не так». Тайлер тяжело дышит в мои губы. Я чувствую, как его грудь вдавливает меня в тахту и наслаждаюсь тяжестью его крепкого тела, запахом кожи, сигарет и мяты. Свободной рукой прощупываю его мышцы на спине, пояснице и опускаю руку ниже, врезаясь ногтями в налитые свинцом ягодицы. С ума сойти! Как можно быть таким сексуальным? «Я слеп от ревности», — охрипшим голосом признается он. Я обхватываю лицо Тайлера ладонями. Подбородок покрыт двухдневной щетиной. Колется. «Верь мне, пожалуйста. Я люблю тебя. Люблю, люблю». Тянусь к его губам, но он сжимает их, по-прежнему скрывая свои чувства под толстым слоем льда. Тайлер надрывно дышит, словно ему не хватает воздуха. Резко отстраняется, чтобы покинуть меня, но я обхватываю мужа ногами, заставляя его остаться внутри. «Не покидай меня! Не покидай меня никогда! Слышишь? Тайлер, не покидай меня!» Шепчу, словно в бреду, животом прижимаясь к нему сильнее и сильнее. «Я должен уйти сейчас, иначе нам обоим конец. И подумаю, что с тобой делать дальше». И снова этот холодный, остывший тон. «Ты спала с Уиллом?» Вырывается из его губ снова. «Правду, Дженна, правду!» «Глупый!» Тянусь к его губам, нежно обхватываю их и застываю в считанных миллиметрах от его горячего рта. «Только ты мне нужен!» Помнишь Гавайи, клятву, которую записала тебе? Только ты. И наш малыш. Я беременна. Беременна. По щекам текут слезы. На бесконечные 10 секунд в бункере повисает тотальная тишина. Словно все замирает. И мы с Тайлером тоже. «Что ты сказала?» «Повтори», — осипшим голосом спрашивает Кук. «Беременна! Беременна от тебя! У нас будет ребенок! Наш ребенок!» Отчаянно целую его в губы, закрепляя каждым легким прикосновением к губам эту истину внутри него. «Да, у нас будет ребенок. Частичка Тайлера и меня. И эта частичка будет бегать, дышать, смотреть на нас и улыбаться. Так скоро. Ожидала ли я подобного, когда наши взгляды встретились тогда, за игровым столом в покер, в проклятом клубе «Опиум»? Нет, конечно, нет. Но судьба все время меняет карты, ведет свою игру. Иногда мне кажется, что нам даровано лишь думать о том, что мы способны на что-то влиять, что-то решать в своей жизни. Может, мы можем решать, кем станем, каких высот добьемся в карьере или какими будем людьми. Когда дело касается любви, у судьбы свои планы. Дети никогда не бывают случайными. Это подарок Бога. За что? Не знаю. Но несмотря на то, что все, что я знаю о Тайлере, я вижу во всем смысл. Слепо верю в то, что, возможно, мы были посланы друг другу не зря, а значит, у нас есть будущее. Светлое, настоящее, чистое. Посланы, чтобы очистить друг друга от чувства вины, исцелить наши души, возродиться из пепла. Ведь мы оба были мертвы до той встречи в Опиуме. Я хочу с ним. Туда, где нет боли и места преступному миру. Нужно только немножко подождать. И я готова ждать, если он будет оберегать меня и нашего малыша. Малышка, повтори. Умоляю тебя, повтори это. Совершенно неожиданная реакция. Любовь размером с целую вселенную обрушивается на мое хрупкое тело. Я таю, пропадаю в хаотичных, дрожащих поцелуях Тайлера. Чувствую, как крепко он меня держит. Словно в один миг я стала в сотни раз ценнее для него. «Ты станешь папой», — выдыхаю около его рта, не успевая оторваться от губ Тайлера. Не могу открыть глаз, потому что ослеплена любовью и слезами, невыплаканными за столько лет. Сердце в груди проламывает ребра, и я кладу руку на грудь Тая, ощущая, как с его сердцем сейчас происходит то же самое. «Береги нас!» «Черт, я просто полный идиот!» — шепчет Тайлер, и я, наконец, смотрю в его синие глаза и в первый раз в жизни вижу их такими живыми, отогретыми. И в то же время они искрятся болью, непонятной мне. У меня еще будет время узнать о ней. Он снова целует меня, задыхаясь от переполняющих его чувств. Все его маски трещат по швам, и я вижу истинное лицо своего мужа. А он такой на самом деле. Не палач, не чудовище. Он чувственный, чуткий, понимающий, заботливый, страстный, сильный. Он самый лучший. Создатель целой вселенной внутри меня, что появилась из ничего, из пепла всего за несколько месяцев. И я тебя люблю. Люблю тебя, малыш. Он, наконец, покидает меня, застегивает свои джинсы, садится рядом, обхватывая мое лицо горячими ладонями. Я тянусь к нему, но вдруг все тело напрягается, я закрываю глаза и непроизвольно начинаю рыдать и кричать, услышав выстрелы, доносящиеся по ту сторону бункера. Мне становится так страшно, за двоих теперь страшно. «Дженна, все будет в порядке, тебе не причинят боли», — говорит Тайлер, наспех целует меня в лоб. Потом резко встает и достает небольшой пистолет, который чудом умещается в его кармане. Все тело охватывает панический страх. Мощнейшая атака, и я проваливаюсь во тьму. Последнее, что я вижу, как кто-то влетает в бункер, и Тайлер заслоняет меня всем своим телом. Он любит меня. Все будет хорошо, пока он оберегает меня. Оберегает.